Заседание подошло к концу, как ожидал Ян, не принеся никаких плодов. Казалось, в зале витали клочья, растраченные впустую энергии. Но когда молодой адмирал уже собирался уходить, его остановил начальник штаба Ситоли и попросил задержаться. «Должно быть, вы сейчас умираете от желания сказать, что я должен был отпустить вас в отставку», — сказал Ситоли надтреснутым от чувства сведенных на нет трудов голосом. «Я тоже был наивен. Думал, что захват Изерлона погасит пламя войны, но в итоге мы здесь». Ян молчал, растеряв слова, которые хотел сказать. Конечно, для Ситоли наступление мира означало бы в первую очередь укрепление его положения и усиление влияния. Но в сравнении с безрассудным авантюризмом провоенной фракции, он вызывал симпатию и сочувствие. «В конечном счете, я полагаю, меня подвели мои же расчеты. Если бы Изерлон не пал, военные радикалы не решились бы на такой риск. Как бы то ни было, для меня это уже не имеет значения. А вот вам я создал множество хлопот». «Вы собираетесь уйти на пенсию?» «Прямо сейчас я не могу. Но как только эта кампания закончится, у меня не останется другого выбора, кроме как уйти в отставку. Независимо от того, победим мы или потерпим поражение». Если вторжение потерпит неудачу, то Ситоли, как самый высокопоставленный военный, будет вынужден принять на себя ответственность и выйти в отставку. Если же войска Союза добьются успеха, то для награждения адмирала Лобоса, главнокомандующего экспедиционных сил, будет лишь одно место для повышения – должность начальника оперативного штаба. И тот факт, что Ситоли был против этой кампании, также сыграет против него. В этом случае его изгнание примет форму изящного поклона, освобождающего место для Лобоса. По какому пути бы ни пошли события, для Ситоли будущее уже предрешено. Ему осталось лишь приготовиться с достоинством встретить конец карьеры. «Я говорю вам это просто потому, что таковы обстоятельства. На самом деле я хочу лишь, чтобы эта экспедиция потерпела крах с наименьшими жертвами». Ян снова промолчал. В случае отступления, конечно, будет много впустую пролитой крови. Но что произойдет, если мы все же победим? Совершенно очевидно, что члены провоенной фракции набросятся на эту возможность, и никакие причины и политический расчет больше не заставят их подчиняться гражданскому правительству. Они продолжат это хождение по краю, пока не упадут в пропасть. В книгах по истории описывается множество наций, потерпевших полное поражение из-за того, что выиграли войну, когда не должны были. Впрочем, уж вы-то это знаете лучше меня». «Да. И вашу отставку я не отклонил в том числе и потому, что подспудно боялся подобного развития событий и рассчитывал на вас, если такое произойдет». Ян молча слушал. «Вы изучали историю, и это наделило вас определенным презрением к власти и военному руководству. Не могу сказать, что виню вас за это. Но ни одно развитое общество не может существовать без этих институтов. Просто политическая и военная власть должны находиться в руках компетентных и честных людей, обладающих разумом и совестью, а не их полных противоположностей. Будучи солдатом, я не осмеливаюсь судить о политике, но как военный контр-адмирал Форк непригоден». Горячность, с которой Ситоли произнес эти слова, поразила Яна. На секунду ему показалось, что старый адмирал с трудом пытается побороть эмоции. Он передал свой план операции непосредственно председателю секретариата Верховного Совета, используя личные связи. Того, что он продал им план в качестве стратегии по сохранению власти, достаточно, чтобы понять, что движет им лишь жажда добиться личных благ. Он нацелился на высший пост в армии, но в данный момент у него есть соперник, который слишком силен, и потому Форк пытается использовать любую возможность, чтобы обойти этого человека. Кроме того, он с отличием окончил офицерскую академию и свысока смотрит на тех, кого считает менее способными. Ян пробурчал что-то вроде обычного «понятно», чтобы показать, что он внимательно слушает, и на лице адмирала Ситоли впервые появилась улыбка. «Иногда вы бываете не слишком сообразительны. Его соперник никто иной, как вы. Я?» «Да, вы. Но ваше превосходительство, я же...» «То, как вы себя оцениваете, не имеет значения. Проблема в том, что думает Форк и какие методы он использует, чтобы добиться своих целей. Должен сказать, все это слишком политически. В худшем смысле этого слова. И даже если бы не было этого...» Тут адмирал тяжело вздохнул. «Вы, должно быть, успели оценить его характер по сегодняшнему заседанию. Его таланты проявляются не в реальных достижениях, а в красноречии. И что еще хуже, он постоянно смотрит на других свысока, пытаясь выглядеть более выдающимся. Хотя на самом деле он не обладает теми качествами, которые за собой числит. Доверять такому человеку чьей-либо жизни, кроме его собственной, слишком опасно. Вы только что сказали, что важность моего пребывания в армии увеличилась. И вы на меня рассчитываете», — задумчиво сказал Ян. «То есть вы предлагаете мне выступить против контр-адмирала Форка?» «Форк такой не один. Но заняв высшую должность в армии, вы сможете заблаговременно избавляться от подобных людей. Это то, на что я надеюсь. Хотя я понимаю, что это может лишь обострить ситуацию». На какое-то время их окутало тяжелое молчание. Наконец Ян помотал головой, отбрасывая появившиеся мысли. «Ваше превосходительство все время ставит передо мной задачи, которые слишком велики для меня. Приказ захватить Изерлон тоже был одной из таких. Но вы сделали это, не так ли?» «Да, в тот раз у меня получилось, но...» Ян прервался и чуть не умолк, но все же продолжил. «Я не презираю политическую и военную власть. Нет, на самом деле они меня пугают. Власть уродует большинство людей, в чьих руках она оказывается. Я могу привести множество примеров. И я не готов с уверенностью сказать, что меня она не изменит точно так же. Вы сказали «большинство людей», и это верно. Но все же не все меняются. В любом случае, я собираюсь быть человеком сдержанным и держаться подальше от героизма. Хочу заниматься какой-нибудь несложной работой, а потом выйти на пенсию и жить спокойной жизнью. Это то, что называют ленивым от природы?» «Точно, ленивый от природы». Взглянув на пытающегося подобрать слова Яна, усмехнулся Ситоли. «Я сам с этим боролся. Не очень-то весело работать в одиночестве и видеть, как другие люди живут расслабленной жизнью. Но будет нечестно, если я не смогу возложить на вас работу, подходящую вашему таланту». «Нечестно?» Ян не знал другого способа, чтобы выразить свои эмоции, кроме как выражением лица. Очевидно, начальник штаба Ситоли по собственной воле решил работать изо всех сил, но Ян не считал, что сам он такой же. Одно можно было сказать точно. Свой шанс уйти в отставку он потерял. Перед гранд-адмиралом фон Лоэнграммом выстроились молодые адмиралы, прикомандированные к его адмиралтейству. Кирхиайс, Миттермайер, фон Роенталь, Биттенфельд, Люц, Вален и Кемпф, а также фон Оберштайн. Райнхард считал их лучшими из лучших эскадрового резерва имперских военных. Тем не менее, он считал, что этого недостаточно, как по количеству, так и по суммарным способностям. Ему нужно было, чтобы войти в состав его подчиненных считалось признанием таланта и способностей. Уже сейчас репутация адмиралтейства была значительной, но молодой командующий хотел, чтобы она была признана повсеместно. «Я получил от разведки отчет следующего содержания», — сказал Райнхард, оглядывая собравшихся. И под его взглядом адмиралы чуть вытянулись. «Не так давно пограничным мятежникам из так называемого Союза Свободных Планет удалось захватить принадлежащую империи крепость Изерлон. Это вы уже знаете. Однако теперь стало известно, что повстанцы не собираются останавливаться на достигнутом. Они скапливают в районе крепости Изерлон значительные силы. По оценкам разведки, там собралось около 200 тысяч кораблей и порядка 30 миллионов солдат и офицеров. Более того, это минимальные оценки». Среди адмиралов пронесся шепоток удивления и даже восхищения. Командовать гигантским флотом было величайшим стремлением любого офицера, и несмотря на то, что флот принадлежал врагу, они не могли не оценить масштаба. «Что все это означает, ясно как день. И не может вызывать ни малейших сомнений. Мятежники намереваются начать масштабное вторжение в сердце нашей империи». Глаза Райнхарда ярко горели. «Премьер-министр передал мне секретный приказ. Обязанности по перехвату противника будут возложены на меня. Официальный указ императора появится через 2 дня. Для меня, как воина, не существует большей чести, чем защита своей страны от врага. Рассчитываю, что и все вы, собравшиеся здесь, проведете хорошую битву». До этого он говорил жестким формальным тоном, но на последних словах неожиданно улыбнулся. Это была улыбка, полная воодушевления и энергии, хотя и не такая ясная и открытая, как та, что он позволял себе показывать только в разговорах с Аннерозой и Кирхиаисом. Иными словами, это означает, что остальные командующие – это лишь декоративные куклы, украшающие Императорский дворец. А рассчитывать можно лишь на нас. Также это отличная возможность добиться наград и повышений. Адмиралы тоже заулыбались. Как и Рейнхард, они враждебно относились к высокородным аристократам, которые только и делали, что боролись за привилегии и места при дворе. Их воинские таланты были не единственной причиной, по которой Рейнхард выбрал этих людей. А теперь поговорим о том, где мы должны встретить противника. Миттермайер и Беттенфельд разделяли мнение, что раз армия мятежников должна пройти через Изерлонский коридор, то почему бы не встретить ее у входа на имперскую территорию? «Мы сможем четко установить момент, когда враг появится, разгромить его авангард и построиться у выхода из коридора полусферой, что даст нам преимущество и облегчит ход битвы». «Нет», — ответил Рейнхард, покачав головой, а потом объяснил свое мнение. «Мятежники не могут не понимать, что в этой точке мы можем их ждать. Так что в авангарде пойдут их элитные войска. Под их прикрытием остальным или удастся развернуться для битвы, что приведет к большим потерям с нашей стороны, или они отступят, и преследовать их будет крайне затруднительно. Так что нужно заманить врага поглубже». Так рассуждал Рейнхард, и после краткого обсуждения другие адмиралы согласились с ним. «Мы заманим мятежников вглубь территории Империи, а потом, когда их порядки и линии снабжения растянутся до предела, обрушимся на них всеми силами. Я бы сказал, что при подобной стратегии победа защищающейся стороны гарантирована. Но это может сильно затянуться», — заметил Миттермайер, молодой офицер с непослушными светлыми волосами и серыми глазами. «Эти мятежники из так называемого Союза отправляются на самый великий подвиг с момента его основания. И наверняка не станут экономить на подготовке и снабжении. Потребуется немало времени, чтобы истощить их запасы и подорвать боевой дух». Беспокойство Миттермайера было вполне естественным, но Рейнхард окинул взглядом собравшихся адмиралов и с непоколебимой уверенностью заявил. «Нет, много времени это не займет. Я бы сказал, не больше 50 дней. Фон Эберштейн, расскажите о деталях операции». Штабной офицер, к которому обратился Рейнхард, вышел вперед и начал говорить. По мере его объяснений среди адмиралов распространялось удивленное недоверие. 22 августа 796 года космической эры штаб-квартира экспедиционных сил Союза свободных планет на территории Империи была создана в крепости Изерлон. В это же время 30 миллионов солдат с Хайнессона и окружающих его систем собрались на выстраивающихся в колонны линкорах и направлялись к далекому полю боя.